Глава 8. Эффект бабочки. Я упала в какие-то кошмары. В бесконечную багрово-черную бездну. Перед глазами мелькал уроборос, кольцо культистов и какие-то непонятные символы. Чей-то голос настойчиво шептал. «Где все кончилось, там все начнется. Где начнется, там и кончается. Где начинается, там и кончается». Я проснулась и рывком села на кровати. Две полные луны светили в окно спальни. Я растерла лицо ладонями, отгоняя липкий кошмар, но все еще видела знак дракона времени. Змея, пожирающего свой хвост. Круг, бесконечность, где жизнь, там и смерть. Все сходится в одной точке. И никак змею не разорвать этот круг. В одной точке. В одной точке? «Никсер!» — закричала я, вскакивая с постели. «Вставай! Срочно вставай! Я все поняла!» «А? Что?» Парень подорвался от моего крика, не понимая, где находится, но потом до него дошло. «Медь, ты с ума сошла! Ночь на дворе!» «Собирайся и быстро найди мне Ариуса! Я поняла, где нам ждать Астарота!» «Медь, стой, подожди! Не мельтеши, объясни толком, что случилось!» Он сидел на диване, обхватив голову руками, и непонимающе смотрел на меня. Я втянула воздух сквозь стиснутые зубы и начала объяснять. «Все оказывается проще простого. Вспомни надпись на кинжале культистов. Где все кончилось, там все начинается. И приплюсуй сюда знак Уробороса. Это же бесконечность. Смерть и жизнь сходятся в одной точке. Астарот — это копия дракона времени. Значит, его смерть и жизнь тоже сойдутся в одной точке. Он не может иначе. И возродится на том же самом месте, где погиб от рук забытого. Я прошу, найди Ариуса. Нам срочно нужно туда попасть». Никсер с ошарашенным видом посмотрел на меня. Потом кивнул, хлопнул в ладоши и испарился. Полюбовавшись на пустой диван, я кинулась одеваться в походную одежду. Лихорадочная энергия требовала выхода. И меня не покидало смутное ощущение, что мы опаздываем. Парень появился, когда я уже натягивала сапоги. И тоже выглядел вполне походно. Под курткой виднелась моя антимагическая броня. Видимо, успел заскочить домой и переодеться. «Ариус ждет нас у врат Академии. Сказал, что до места гибели забытого примерно 1,5–2 часа лета». «Отлично!» Я подхватила плащ и пошла к двери. «Пошли!» «На всякий случай я предупредил архимага и инквизитора, они расскажут остальным», — продолжил Ник уже по пути. «Я попробую поставить на месте магическую метку, но не уверен, что остальные маги смогут ей воспользоваться. Ариус предупредил драконов, так что они тоже готовы. Если что, доставят магов по воздуху». Я кивала, почти не вслушиваясь в его слова, и перепрыгивала через две ступени. Нужно было как можно скорее попасть на ту эпохальную полянку, а остальное потом, все потом. Дракон нас уже ждал. «Привет, прости, что разбудили». «Все в порядке. Ник рассказала мне твою теорию и, должен признать, выглядит она здраво. Залезайте и полетели. Даже если ты не права, все равно нужно проверить». Мы устроились на драконе, и маг наложил щит от ветра. Ариус взлетел, земля под нами погрузилась во тьму. Только ярко светилась паутинка освещенных фонарями улиц. Свежий ночной воздух постепенно выветрил лихорадочный настрой. И у меня зародились здравые мысли. А с чего это я решила, что в символе и надписи вообще есть какой-то смысл? А если я ошибаюсь? Но даже если он и есть, то какого черта лысого я подняла уставших людей и драконов посреди ночи? Ведь если подумать, то от нескольких часов ничего не изменится. Но это если подумать, что, похоже, не мое. Вот совсем. Еще один вопрос, на который следовало бы ответить раньше. Почему я взяла с собой Никсера вместо нормальных боевых магов? Хотя, с другой стороны, с нами Ариус, и магические атаки нам не страшны. Прорвемся, если что. Ну а если нет, там же и прикопают. По-тихому. Господи, какая же ересь в голову лезет! Понемногу начало светать. Луны приобрели сливочный оттенок, и на горизонте проклюнулся розово-голубой отсвет. Звезды поблекли. Земля внизу по-прежнему отображалась темным пятном. Я зябко передернула плечами и поплотнее запахнулась в плащ. Щит Никсера, или как он там правильно называется, успешно отбивал ветер, но все равно было свежо. Особенно, когда адреналин улегся. а сзади сидел тепленький Ник и грел спину. От этого хотелось спать. Но главным сейчас было именно не задремать, а то свалюсь вниз и испорчу Аркару все стратегические планы. Нет, все-таки дракон — это не самое удобное средство передвижения, скажу я вам. Быстрое, да, но неудобное. Наконец, Ариус кругами пошел на снижение. Уже почти совсем рассвело, и я попыталась разглядеть, что там внизу. А там ничего интересного не было. Редкий лесочек с елками и какое-то предгорье. Судя по рассказу дракона, где-то тут должны быть пещеры. Он приземлился на опушке. Я неловко сползла на землю, разминая затекшие ноги. «И куда нам теперь?» «Прямо. Там недалеко, за деревьями, начинается небольшая полянка, а еще чуть дальше — система пещер. Эх, как все меняется. Тут раньше огромный лес был. Прячься не хочу. И горы повыше были, что ли. А полянка эта такая большая была, прямо посреди леса». «Ариус, прости, но давай мы обсудим изменения ландшафта и климата чуть позже». Я вплотную подошла к чахлым сосенкам и уточнила. «Ты здесь пройдешь? Не хочется в одиночку». «Должен», — с сомнением кивнул он. «Правда, тут вместо леса будет просека». «Черт с ней, пускай будет просека», — разрешила я и пошла вперед. «После дракона тут такой бурелом настанет, что я все ноги переломаю». «Ну и где ваша недалекая полянка? Одни сосны, иголки и пары маслят. Ну или что-то из мелких аналогов». «Медь! Смотри, что я нашел!» Раздался справа голос Никсера. «Вроде и недалеко, а не разглядишь особо за елками-соснами. Каменюка какая-то обтесная торчит. Стелла по-умному. Или обелиск. Не знаю, я в таких тонкостях не разбираюсь». Я подошла поближе. Ариус треском продирался следом. «Кажется, это могила», — предположил парень, очищая камень от лишайника. «Древняя. Смотри, как в землю ушла. Вроде бы такая форма верха характерна для древних захоронений. Да и чему еще здесь быть? Больше обработанного камня я не вижу. Настроение или поселение не похоже. Наверное, какой-нибудь изгой похоронен. Или разбойник. Это могила забытого героя», — подсказали над нашими головами голосом дракона. «Как забытого?» Неверяще прошептала я. «Этого не может быть! Он же величайший герой этого мира, а его могила здесь, в богами забытом месте! Уж сори за тавтологию!» «Медь, а в твоем мире известны могилы всех праведников и пророков?» Устало уточнил дракон. «Там точно помнят, где жили, где похоронены великие ученые, поэты, герои. Не спорят, где родился тот или иной человек. И всем все ясно даже в пределах несчастных 100 лет. «Так это в моем?» — жарко заспорила я. «Но в Вейне есть ты и другие драконы, которые помнят. Не могла же могила вот просто так взять и затеряться. Это неправильно, нечестно». «Аня». Ариус в упор посмотрел на меня. Я вздрогнула. «В этом мире никто и никогда не называл меня настоящим именем». «История и религия всегда подстраиваются под политику. Знания всегда подаются в выгодном свете, а мощи святых часто становятся предметом торговли и обоснованием правильности и праведности того или иного короля или графа. Забытый был моим другом. И я бы не хотел, чтобы его бедренной костью размахивал какой-нибудь немытый герцог, говоря, что его правление благословлено самим древним героем. Вот это неправильно. Я собираю и коплю знания об истинной истории этого мира, но я не служу ни королям, ни магам, ни храму. И стараюсь не общаться с людьми, чтобы не поддаться искушению интерпретировать знания в чью-то пользу. Я хронограф. И этим все сказано». Я подавленно молчала. Как-то все неправильно и правильно одновременно. И неприятно. «А как его зовут на самом деле?» Я кивнула на Стеллу. «Ты говоришь, что был его другом. Значит, ты помнишь. Драконы же ничего не забывают. Так ведь, хронограф?» Ариус помолчал, а потом дыхнул на Стеллу прозрачным голубым огнем. Он коснулся камня и тут же погас. На очищенной поверхности начали проступать буквы. «Его эпитафия. Читай. Когда-то мы вместе сидели, и он в шутку сказал, что хочет, чтобы на его могиле были написаны эти слова. А потом я решил, что смогу написать их и на самом деле. Думаю, ему бы понравилось. Я склонилась над буквами и начала читать, водя пальцем по затейливым буквам. Здесь спит герой сражения под Клястицами, корнет Гродненского гусарского полка Казимир Андреевич Забытовский. Корнет гусарского полка. Забытовский Казимир Андреевич. Я отступила на шаг и упала на опавшие иголки, заходясь в истерическом хохоте. Ариус и Никсор непонимающе смотрели на меня, а потом парень кинулся меня поднимать. «Медь, ты чего?» Испуганно взболтал он меня за плечи. «Истерика? Откуда?» «Ха-ха! Не забытый герой, а герой Забытовский! Ха-ха! Гусар Гродненского полка! Ха-ха! Войны 1812 года!» Мак аккуратно похлопал меня по щекам и дунул в лицо водой из непонятно откуда взявшейся фляги. От неожиданности я начала хватать ртом воздух и успокоилась. На меня с тревогой смотрели две пары глаз — драконьи и человеческие. «Успокоилась?» — заботливо уточнил Ник. «Или повторить?» «Все-все-все! Я в норме!» Для убедительности подняла руки вверх и замотала головой. Нервы! Не выспалась и не ожидала такое узнать. Вот и отреагировала странно. «Пойдем дальше?» Подозрительное выражение глаз сменилось ожидающим. Я поняла, что без объяснений никуда мы не пойдем. «Он?» — я махнула рукой в сторону Стеллы. «Из моего мира. Гусар. Был раньше у нас такой род. Слуга царю. Отец солдатам. Или что-то около того. А сражение под Клястицами — это один из эпизодов войны 1812 года». Я почти ничего о нем не помню, но как-то в школе мне дали готовить обширный доклад на эту тему. Вот название в память и врезалось. Тогда оно показалось мне очень смешным. Так что выходит, что мы с вашим Казимиром Забытовским соотечественники. Если, конечно, его не притянуло из какого-то другого мира, где тоже были гусары, Гродно, Наполеон и все остальное. Никсор помог мне встать. Я отряхнулась от налипших надежды иголок и огляделась по сторонам. Ориентируясь, как все-таки интересно переплетаются нити судьбы. Задумчиво произнес дракон, глядя на памятник. Оксайди оказалась права. Вы одно и то же. Почти. В масштабе миров так вообще идентичны. Пошли, пошли, последние. Тут уже недалеко. У нас даже фамилии чем-то созвучны. Рассуждала я для самой себя, пробираясь сквозь хвойные, потреск ломающихся от тяжелой драконьей туши сучьев. Зотова и Забытовский. Однако какой выверт? Древний герой этого мира — гусар Гродненского полка. Но в нашем-то мире прошло всего 200 лет. Тут говорят о тысячелетиях. Кстати, тысячелетие — это сколько? 2, 3, 10? Да хоть бы и одно. Все равно не бьется. Помнится, маги из коллегии говорили, что в мирах время течет по-разному. Это утешает. «Значит, есть шанс вернуться домой к моменту, когда меня все хватится. Если, конечно, это гусар из нашего мира, а не сильно похожего. Хотя, если верить Ксаде, точно нашего. Но еще ведь нужно вернуться». И вот что непонятно, почему Казимир оказался самым сильным магом этого мира, а я — самым слабым. «Точно. Точнее, еще хуже. Я не маг. Я — ноль». А может, это объединение ноль и фаза? Да ну, тут должны быть две составляющие, а я-то одна. Редкий сосняк закончился, и мы вышли на поляну. Пустую. Хотя вот чего я ждала? Что прямо на моих глазах развернется бездна, и оттуда выползнет черный дракон времени? Ну, я понимаю, что во всех фильмах герой приходит вовремя, но, как показывает практика, в жизни он обычно опаздывает. «Тут совсем недавно были люди». За спиной смолк треск и раздался голос дракона. «Буквально только что. Наверное, услышали нас и ушли. Возможно, в те пещеры». «Конечно, услышали. Странно было бы обратное. Дракон, идущий сквозь лес, это очень громко». «Какие пещеры?» Я завертела головой. «Не туда смотришь. Правее. Правее. Еще правее. И вверх. Видишь, там за соснами такой вход. Там этих пещер целая система. Если ее знать, то можно спрятаться так, что год искать будут». «Значит, мы пока туда не пойдем», — решила я. «Ник, ты что-нибудь чувствуешь?» «Нет, а должен?» «Ну, не знаю. Вибрации там, порталы, разломы. Я задумчиво почесала нос. «Или что там у вас обычно происходит? Для меня поляна как поляна. Правда, какая-то очень неуютная. Будто все время кто-то в спину смотрит. Недобро». «Нет, Медь, ничего необычного». Я опять задумчиво осмотрела местность. И чем дальше смотрела, тем меньше она мне нравилась. Неправильное тут что-то было. Неестественное, опасное. Будто полянка — это какая-то нарисованная декорация, скрывающая за собой нечто нездешнее. Пещеры тоже не вызывали никакого доверия и тяги к спелеологии. Ник был безмятежен, а вот от хронографа веяло напряжением. «Ариус!» — почему-то шепотом позвала я. «Давай вызовем сюда магов. Мне здесь не нравится». «Уже». Также на выдохе сообщил дракон. «Кристаллиса привезет. Скоро будут». «Нужно убрать это». Я неопределенно пошевелила пальцами, пытаясь найти точное определение. «Морок». «Ты не можешь видеть морок», — напомнил Никсер и беспечно махнул рукой. «Вы чего? Полянка как полянка. О, Медь, смотри, там бабочка». «Видимо, могу», — огрызнулась я. Ощущение неправильности и надвигающейся опасности буквально парализовало и мешало дышать. Рядом застыл напряженный, как струна, Ариус, поэтому беспечность парня просто бесила. «Бабочка и бабочка, что с того?» «Нет, это не просто бабочка», — с придыханием сообщил Никсер. Его глаза горели фанатичным огнем подлинного исследователя. «Это редкая ночная метелица, такая редкая, что ее уже лет 50 считают полностью вымершей. Да я ее только на картинке и видел. Если привезу в Академию живой экземпляр, стану знаменитым». С этими словами юный член кружка, по стопам Николая Дроздова, крадучись, пошел в атаку. «Ник, стой!» Я качнулась вперед, пытаясь схватить его за рукав. Пальцы сомкнулись на пустоте. «Никсер, назад!» Гаркнул дракон, но маг словно оглох, ослепленный будущей славой инсектолога-добытчика. Бабочка, трепеща белыми крылышками в золотистых разводах, будто дразнясь короткими перелетами, приближалась к центру поляны. «Заманивает», — отрешенно подумал я. В какой-то момент эта редкая капустница взлетела повыше, и на секунду, только на секунду, мне показалось, что она раздвоилась. И тут я поняла, что именно меня так напрягало в здешнем пейзаже. Это было зеркало. В нем отражалась часть поляны, но почему-то не отражались мы. Пещеры справа углядывались слева, а приметная сосенка по левую руку маячила вдалеке справа. Маг, крадучись, приближался к центру поляны с наколдованным сачком в руке. Моль, играясь, крутилась на одном пятачке. Ощущение опасности настолько натянуло нервы, что казалось, сейчас они просто лопнут. Ноги будто приросли к месту, и я физически не могла сделать ни шага. Я, не глядя, присела и нашарила рукой камень. Метнула в центр поляны, надеясь, что крылатая тварь улетит, а Никсер очнется от исследовательского безумия. Пространство рассыпалось миллиардами сияющих осколков в трех шагах перед парнем, открывая огромную, инферально-черную пульсирующую воронку с огненно-бордовым рваным краем. Макс воплем ужаса метнулся назад, сделал три шага и застыл статуей. Меня же, наоборот, будто отпустило. Я в два огромных прыжка очутилась рядом с ним, схватила за воротник и... Внезапно кто-то сильно дернул меня за плечи и подхватил под руки, оттаскивая назад. Я мертвой хваткой вцепилась в воротник Никсера. Удушить до конца не удушу, а так, слегка. Ему даже полезно. Будет знать, как бегать за ночными бабочками. У края полянки нас, наконец, отпустили. Никсер судорожно вздохнул, закашлялся и вырвался из моих рук. Я обернулась и увидела архимага и инквизитора. Вид их был ужасен. Прямые, напряженные фигуры, резко заострившиеся черты лица и глаза со зрачками во всю радужку. Тонкие, посиневшие губы двигались почти беззвучно, шепча какие-то непонятные слова. А руки творили быстрые пасы. Неожиданно храмовник и маг синхронно вскинули правые руки, и жуткую воронку окутал прозрачный пузырь, будто сотканный из молний. «Бормардет!» раздалось сверху, и на электрический пузырь полился фиолетовый прозрачный дым. Он быстро окреп и заискрился еще сильнее. Я подняла голову повыше и увидела в небе Кристаллису. Ужас, сковавший тело и разум, постепенно отступал. провела трясущейся ладонью по лбу и поняла, что стою мокрая, хоть выжимай. Помнится, я как-то хотела прибить Никсера. Вот нужно было сделать. Интуиция дело говорила. «Что это было?» Срывающимся голосом уточнила я. Горло пересохло, и голос вышел скрипучим и каким-то безжизненным. «Врата хаоса!» Так же безжизненно пояснил инквизитор и обессиленно упал рядом со мной. Из аристократического носа крючком двумя струйками текла алая кровь. Следом за инквизитором стек архимаг. «А они уже все?» Я с надеждой посмотрела на Аджима. Тот тоже сидел, прижимая к носу платок не первой свежести. Глянув на меня глазами, слопнувшими капиллярами, он отрицательно покачал головой. «Эти врата невероятной мощности. Даже не видел таких прежде», — прогундосил он. «Все, что мы можем, это лишь немного их сдержать, но закрыть вряд ли. Если только соберем силы всех магов королевства, что невозможно, это значит оторвать их от других врат. И пока мы будем закрывать эту воронку, из других подолезет столько нечисти, что хватит на весь Аркар». «И это они еще не полностью активированы», — устало добавил инквизитор и тоже полез в карман за платком. «Ты угадала, паладин, и хвала Всесоздателю. У нас есть еще время. Немного, но есть». Я подняла голову. Над вратами летали уже два дракона. Золотистый и кристаллический. Они поливали их прозрачным дымом. И когда это Ариус успел набрать высоту? Хотя сомневаюсь, что я успела бы заметить и что-то более существенное, чем отход дракона. Инквизитор порылся в кармане и вытащил какой-то длинный кристалл фиолетового цвета. Что-то прошептал, с усилием разломал и бросил в сторону. От места его падения взметнулась вверх пульсирующая двухмерная клякса телепорта. Из него начали выходить люди в серой униформе и серых же плащах, с надвинутыми на лица капюшонами. Наверное, это была храмовая стража или дозорная храма. Гордин Мар встал и пошатывающейся походкой подошел к высокому дозорному, стоящему чуть в стороне, и начал что-то объяснять короткими отрывистыми фразами. Тот кивнул, натянул по самые глаза серую маску и, коротко махнув рукой в сторону пещер, шагнул к деревьям и... растворился. Оставшиеся храмовники, человек 12, молча шагнули за ним и тоже исчезли. Нужно будет уточнить, что за сильное колдунство тут произошло. И какого черта я его вижу? Телепорт растаял в воздухе, даже не хлопнув на прощание. «Будем зачищать пещеры», — пояснил Гордин. «Культисты не могли уйти далеко, они точно где-то здесь, как и источник энергии врат. Друг Аджим, где твои маги? Если ты не заметил, у нас тут беда намечается мирового масштаба». «Я ученый, я не воин, и боевыми магами не командую», — огрызнулся архимаг. «Я послал сообщение Джулиану. Как придет ответ, активирую портал. Думаю, ждать осталось недолго». «Ой, вы посмотрите на него», — ехидно ответил инквизитор. «И давно это мы стали книжными червями? С каких пор разучились командовать и забыли, как пользоваться боевой магией? В твоем возрасте такая амнезия — это серьезный повод обратиться к лекарю». «Заткнись, Гордин», — устало отмахнулся Аджим. «Иначе начну вспоминать былое прямо на тебе». Я больше не стала вслушиваться в треп, наверное, все-таки друзей. Думаю, это не агрессия, а просто перепалка, чтобы сбросить напряжение. «А у меня тут есть свои дела». «Так, где тут у нас сидел Заур Маран? Так тебе кажется». «Ага, Ник!» — гаркнула я и закашлялась. В горле по-прежнему нещадно першило. «Какого лешего ты вообще полез за этой дурацкой бабочкой? А если бы ты в эту дыру улетел?» «Я не знаю». Парень покаянно опустил голову. «Медь, я действительно не знаю. Я просто увидел ее и в голове как помутилась. Я об этой бабочке знаешь сколько мечтал. Еще с детства. И тут она появилась. Я даже не помню, что ты мне кричала. Только окрик. Но такой, будто вдалеке, и зовут не меня. И потом, ты же видела, что там ничего не было. Если бы ты камнем это зеркало не разбила, даже не знаю, очнулся бы я. Так что...» «Ладно, забили». Устыдилась я своего неблагородного порыва. Возможно, парня просто колдовали. Со всяким может случиться. Обошлось же, в конце концов. «А вот с этого места поподробнее, уважаемый староста». Голос архимага окреп и налился силой. «Какое зеркало, какой камень, какая бабочка?» Мы с Ником переглянулись и, перебивая друг друга, выложили все как есть. Правда, про могилу гусара Забытовского говорить не стали. Ариус не хотел, чтобы об этом знали, особенно храм. И, думаю, у него были на это основания. «Как странно». Аджим задумчиво потер бороду. «Энергия хаоса иногда вполне способна принимать образы соблазнов, чтобы подманивать к вратам беспечных жертв. Вот и Никсеру показали нечто уместное и желанное. Бабочку. В другой ситуации хаос бы вытянул что-то еще. Прикрыть объект магическим зеркалом весьма и весьма оригинально, но разумно. Поисковую магию оно отразит. Случайных спутников собьет с толку. Но чтобы магия исчезла от обычного камня, этого просто не может быть, потому что не может быть». Я посмотрела на архимага долгим взглядом. Он ответил мне тем же и слегка шевельнул плечами по типу «Кто тебя ненормальную разберет?». В кармане его мантии что-то дернулось. Маг достал зеркальце, мельком глянул в него, кому-то кивнул и сунул обратно. Затем выудил такой же кристалл, как у инквизитора, сломал его и швырнул на землю. Из открывшегося портала вынырнул Джулиан, а за ним посыпались какие-то люди. Похоже, обещанные боевые маги. «А что это за кристаллы?» Шепотом уточнила я у своего спутника, пока маги о чем-то тихо переговаривались в сторонке. «Обычные накопители. Судя по действию, с подвешенным заклятием телепорта. Дорогая штучка». Никсер вздохнул. «И технически сложная». «А магию можно везде копить? Это трудно?» «Магия — это энергия. Все ее могут аккумулировать, то есть накапливать. А маг он не просто накапливает, а еще и направляет. Но бывает, что ему не хватает своего ресурса, и тогда он использует накопители. Чем сильнее маг, тем больше накопитель он может активировать. Лучше всего энергию аккумулируют вещества с четкой структурной решеткой. Металлы там, камни, даже лед. Дерево хуже. Оно только для природной магии годится. Но с природной свои заморочки. Потом как-нибудь расскажу». Я кивнула. Маги, наговорившись, разошлись. Архимаг снова присел рядом, а Джулиан со своими людьми рассредоточились по местности. Часть магов подошла к вратам и начала творить перед ними непонятные пассы. «Странно, что некоторые иллюзии я совсем не вижу, например, путь на карте, а вот некоторые очень даже. Дозорные же пропали, и зеркало я видела как зеркало». Задумчиво произнесла я, никому особо не обращаясь. «Ничего странного», — дернул уголком рта инквизитор. «Ты не воспринимаешь иллюзии, которые влияют на разум, а вот те, что изменяют или маскируют структуру объекта, видишь, как и все. Эти иллюзии даже на животных действуют. Поэтому и увидела отражающую маскировочную поверхность и не увидела дозорных. Чья одежда зачарована, чтобы сливаться с местностью и принимать вид ландшафта? На траве она станет похожей на траву, на камнях приобретет окраску под камни. Вот и все». Я вздохнула. «Эвон, оно как? Я-то уже даже начала гордиться своей невосприимчивостью к магии разума. А оказывается, что не все так просто. Если мне внушать, что синее — это красное, я не поддамся. А вот если магией перекрасить, поверю. Господи, как все сложно». «Мастер Мор!» Дозорный вынырнул буквально из-под земли, заставив меня Никсера вздрогнуть. Архимаг и инквизитор даже и бровью не повели. «Мы нашли культистов и прервали их ритуал в пещерах. Желаете взглянуть?» «Конечно!» Гордин резво вскочил на ноги. «Веди!» «Избранный Никсер, я надеюсь, вы со мной? Аджим, тебя даже не спрашиваю, ты идешь». Добраться до пещеры оказалось той еще задачкой для меня. Гордин шел впереди довольно бодро, и даже архимаг, несмотря на свой почтенный возраст, не отставал. Зато мы с Ником. Пещеры мне сразу не понравились. Темно, даже учитывая освещающие пульсары, и клаустрофобно. Даже близко неуютная и широкая пещерка Маркуса и Ксади. Какие-то тоннели, переходы, лабиринты. Мерзость. Дозорный уверенно вел нас куда надо, порой так неожиданно ныряя в очередной туннель, что его на мгновение теряли из виду. Профи. За очередным поворотом нашлось искомое. Обширная сухая пещера, освещенная плавающими под потолком шарами. В одном углу стоял черно-бордовый алтарь и потушенные свечи, а на полу мелом был начерчен круг со странными символами и черточками внутри. В углу, под охраной дозорных, столпились какие-то подозрительные типы со связанными руками, тоже в черно-бордовых робах. Их было семеро. Только двое из них, худые и аскетичные, были относительно в возрасте. Лет 35, не больше. Остальные совсем молодые. Старшему на вид было не больше 18. У одного из дозорных на руках сидел маленький черный котенок. И паренек культист, невысокий и светловолосый, с тревогой смотрел за котейкой. И, кажется, порывался его забрать. Я с опаской гляделась по сторонам, боясь увидеть жертву в разделанном состоянии. Но ничего такого не было. Все чистенько и благопристойно. Гурдин с хищной грацией обошел пещеру и приблизился к загнанным в угол супостатам. Аджим принялся внимательно изучать алтарь, временами бросая заинтересованные взгляды на знаки на полу. Мы с Ником, как самые бесполезные, остановились у входа, встав у стены, чтобы ненароком ничего не затоптать. Марс холодной улыбкой закренелого садиста изучал пойманных на месте преступления. Пойманные бледнели, краснели и потели. Только один из старших, высокий, с длинными черными волосами и залысинами у висков, смело смотрел на великого инквизитора. Даже отсюда были видны его серые пустые глаза. Абсолютно мертвые. Меня в очередной раз бросило в дрожь. «Мы знали, что вы сюда придете, храмовник». «Что дракон приведет вас сюда? Или ваши ищейки докопаются? У вас хорошие поисковики». Голос его был под стать глазам. Такой же мертвый, механический. Гордин стоял, насмешливо улыбаясь, скрестив руки на груди, подозревая, что мессир на своем веку и не таких видывал. «Но ты все равно опоздал. Врата вот-вот откроются. Их откроют. Неужели ты вправду думал, что эти глупые дети и есть основные жрецы? Зачем это вам?» — равнодушно бросил Мар. «Вы же знали, что вас найдут. А инквизиция не славится терпимостью к приспешникам хаоса». «А зачем ты пошел в инквизицию, храмовник?» «Не остался простым дозорным». Жрец улыбнулся. Со стороны он был очень похож на механическую куклу. И от этого становилось еще более жутко. Это в кино злодеи вовсю показывают надломленность душ, безумие, истерику и прочие эмоции. В жизни чаще так. Тупо, механически, обыденно. И от этого еще более страшно. «Власть и служение своему богу. Так, как это понимаем мы. Только боги у нас разные». Гурдин с усмешкой посмотрел на жреца и коротко скомандовал. «Уведите старших и младших отдельно. С неофитами еще разберемся». Дозорные молча склонили головы и не очень деликатно погнали культистов к выходу. В тоннелях раздались глухие шаги и рыдающая просьба. «Дяденька, отдайте, пожалуйста, котенка. Это мой котенок, я его нашел. Он не в жертву, честное слово, он просто мой». «Идиот, идиоты малолетние», — пробурчал под нос инквизитор и снова дернул уголком рта. «А что с ними теперь будет?» — с тревогой уточнила я. Горе культистов было почему-то жалко. «Да ничего», — равнодушно махнул рукой Мар. «С парнями побеседуют, наложат епитимию, чтоб мозги на место встали, и штраф на родителей, чтоб за чадами следили. Это им еще повезло, полегли б на алтаре как овцы. А вот с основными жрецами разговор будет другой, обстоятельный». «Неужели дыба?» — испугалась я. «В нашем-то мире инквизиция никогда не отличалась толерантностью и широтой взглядов». «Нет, что ты!» Сарказмом в голосе Гордина можно было резать хлеб. «У нас в дознавательской плохим культистам грозят пальчиком и ставят в угол, а хорошим раздают мятные конфетки. Медь, с какой луны ты упала?» «Гор, не пугай девочку!» Архимаг оторвался от изучения алтаря. Лицо у него было озабоченным. «Пойдем отсюда быстрее. Боюсь, слова о скором открытии врат — это не блеф». «Думаешь?» Инквизитор как-то незаметно подобрался. Вместо хищной расслабленности появились напряжение и собранность. «Да». Аджим кивнул. «Алтарь был активирован, но больше для виду. Ну, может, поддержки. Или как целеуказатель. Не мог он вызвать такой взрыв инферно». Значит, где-то есть еще. И не факт, что в этой реальности». Гордин молча кивнул и, развернувшись на каблуках, широким шагом вышел из пещеры. Мы с Ником поспешили за ним. За нами шел Архимаг. На поляне явно росло напряжение. Воронка будто разрослась, окрепла. Шар из молний, наоборот, потускнел и из синевато-голубоватого стал бледно-голубым. Драконы сверху беспрестанно поливали его заклятиями, но это уже не помогало. Аджим приложил два пальца к виску и закрыл глаза. Открыл и коротко скомандовал. «Отзывай свои гор! Скоро рванет!» Что-то подпитывает эту штуку изнутри. «Какой-то внешний источник!» Мар кивнул и тоже прикрыл глаза. «Видимо, так раздают мыслительные приказы. Надо будет уточнить у Никсора. Но потом...» «Дракон отступит через 5 минут», — продолжал Аджим. «Медь, Ник, быстро в телепорт! В момент активации врат находиться рядом с ним опасно. Мы с Гординым попробуем поставить отслеживающие заклятия и телепорты для боевых магов, чтобы они пришли сюда сразу после активной фазы. Ну, чего стоим?» «Я не могу в телепорт», — рассеянно пробормотал я. «Я не умею». Архимаг грязно выругался и поменял концепцию. «Медь, оставайся рядом с нами. Физически из эпицентра ты все равно не убежишь. Тебя, может, и не тронет. Мар, ресурс есть? Кинь на нее еще пару заклятий и щит». «Ник, в телепорт!» Инквизитор дернул прямого старосту за плечо. «Я остаюсь здесь! Быстро!» Мар тоже не постеснялся в выражениях. Никсер хотел что-то возразить, но было уже поздно. Защитный щит раздулся и беззвучно лопнул. Драконов раскидало в небе, как воробьев. Воронка запульсировала багряным, будто расширяясь, и вспыхнула ослепительно белым светом. Нас сбило с ног ударной волной и прижало к соснам. Впереди, на одном колене и выставив вперед руки, стояли Архимаг и Инквизитор. Камушки и мелкий мусор огибали их, словно столкнувшись с невидимой преградой. Шатаясь и подволакивая правую ногу, к ним подошел Никсор и встал рядом. «Надо же, как при ядерном взрыве!» — подумала я и отключилась.